лишь бы оказаться подальше отсюда. Гретхен, как обычно, обливалась слезами, беззвучно, но интенсивно. Я продолжала идти. Миновала дверь. Снова уткнула глаза в пол. И тут раздалось. Резко, пронзительно, визгливо. И так громко, будто я нажала на сигнал тревоги в музее Гугенхайма. «Молли, о мой бог, где ты была?» «Извини, так получилось. А ты меня искала?» «Это никак не касается Молли», — начал Брейди. «Но это не единственная проблема, которая меня волнует», — рявкнула Ивон. «Это что, новость для тебя? Сюрприз? Есть и другие проблемы». Не сводя глаз Брейди, Ивон ткнула на маникюренным когтем в мою сторону с такой силой и яростью, что я приросла к месту, как будто она пригвоздила меня отравленной стрелой. Или даже баллистической ракетой. «Стой на месте!» Я послушно осталась в дверях. Побежденный Брейди рухнул в кресло, Гретхен продолжала настаивать. «Это объявление было оплачено. Тедди не велел бы мне зарегистрировать его, если бы оно не было оплачено. Это ошибка бухгалтерии». Теперь его обрушилась на Гретхен. «Другие проблемы, ты меня слышишь?» «Да, мэм», — промямлила Гретхен. «Я могу чем-нибудь помочь», — вмешалась я, скорее для того, чтобы отвлечь его. Ивон опять подняла палец, на сей раз для того, чтобы приказать мне подождать, пока она разберется с Гретхен. «Даже если бы это было единственное, что меня волнует, кто ты такая?» Гретхен, казалось, не поняла вопроса. Бросив на меня отчаянный взгляд, она опять взглянула на Ивон. Та придвинулась поближе, на расстоянии плевка. «Секретарша», — произнесла Ивон таким тоном, будто это было какое-нибудь древнее проклятие. Гретхен болезненно дернулась. В шестом классе я разбила нос Джастину Дитриху, потому что он обозвал Аманду Мейплтон жирной. Она такое была, но со стороны Джастина было глупо и мелко произносить это вслух. С тех пор мои привычки мало изменились, даже если противник был обозлен и лестно рожен, как и вон. Теперь уже я не могла не вмешаться. Подойдя к столу, я постаралась понять, о чем они спорят. «Что это, Брейди?» На сей раз Брейди не возражал. Видимо, до него дошло, что он проживет дольше, если кто-то другой вызовет огонь на себя. Мы наткнулись на неоплаченное объявление, а сроки уже поджимают. Не можем найти чек от агентства, пытаемся им дозвониться. Он подтолкнул ко мне папку, на которой было написано «Агентство «Ночная серенада». Но я поверила ему на слово. Софи все еще на больничном, от ее секретарши никакого толку. Она не могла бы проследить платеж, даже если бы он поступил в чулке, набитом монетками. Даже мой инстинкт вставать на защиту обиженных и угнетенных имеет пределы. Я знала Венди, секретаршу, о которой шла речь, и понимала, что Брейди еще весьма деликатно о ней отзывается. «Вы собираетесь снять объявление?» «Нет», — запротестовала Гретхен, разве что не топая ногами. «Я помню, как Тедди встречался с представителями агентства. Я помню, как он показывал мне чек. Это нормальное объявление. Если бы Тедди был здесь...» Гретхен снова залилась слезами и сползла в кресло. И вон презрительно скривилась, как будто это была моя вина. «Еще есть вопросы?» «Почему бы и нет?» «Это действительно хорошее объявление?» Гретхен поспешно кивнула и протянула мне лист бумаги. Это была всего лишь ксерокопия, но и она выглядела достаточно впечатляюще. На ней была изображена женская нога, обутая в потрясающую по своей простоте черную лодочку на высоком каблуке.